Глава 22. Рисве. Мягко погладила мое плечо душа народа, укоризненно покачивая головой. Будто я несмышленый ребенок, путающийся в своих ногах, но упорно пытающийся сбежать из-под опеки. «Это имя больше не мое, мать Вали». Упрямо дернул я головой, отвергая ее настойчивое желание призвать мою разумность. Нечего было призывать. Мой разум на месте, хоть душа и тело в благословенном огне. Я сидел на земле под ее тиродом, хотя всеми мыслями был там, внутри, где, тревожно вздрагивая, спала после прикосновения разума моя Софи. Отзвук ее рыданий во время обряда до сих пор стоял в моих ушах и заставлял гореть заживо и кипятил кровь бессильной яростью. «Ты не можешь отвергать прежнее, не получив новое», — продолжала настаивать Вали. «Никогда раньше мне не приходило даже в голову воспротивиться мнению души народа, но сейчас все стало по-другому. Любя ее все так же, всем существом, как любую сестру, связанную со мной дальним или ближним родством, или через избранных ими мужчин, теперь я принадлежал без остатка лишь одной женщине. Только она отныне владела моими помыслами, и ее слово было окончательным. Я получил его», — ответил, наклонив, однако, голову, ибо мне было прекрасно известно, что, одаривая меня именем, Софи не знала, что делала. Но для меня это ничего не меняло. «И принял окончательно, значит, лишь Софи может забрать его обратно. Не ты и никто другой». «Истан мой, упрямый мальчик!» Снова коснулась меня Валя с ласковым упреком и бесконечным сожалением, которого я не принимал. «Не о чем жалеть, впереди у меня только долгожданное счастье. Боюсь, что твоя долгая тоска и одиночество сыграли с тобой злую шутку. София не та, кого ты ждал». Мне захотелось яростно заспорить и снова сказать ей, что просто не мог ошибиться. Все, что было мною, узнала Софи. Ее собственный аромат, с первой же минуты пробивавшийся сквозь запахи страха и усталого, не видевшего какое-то время очистительных вод тела, и ее щедрые изгибы под моими ладонями. Звук ее испуганно звенящего в первый момент голоса, говорящего на абсолютно неизвестном языке, но сразу же влившегося в меня всепоглощающей музыкой и потребностью слышать, как он будет звучать во всех иных возможных настроениях. Смехотворный вес в моих руках и даже полная непохожесть ни на одного человека, что я видел прежде, были теми самыми признаками, что захватили меня насовсем. Женщины и до этого волновали мою фантазию, будоражили тело, ведь я мужчина. Но только с появлением Софи моя кровь стала подобна огненной реке, которой иногда изливается удрис, возвещая о гневе, распирающем его недра. Так что никакие доводы Вали не повлияли на мою уверенность. Софи та самая, моя Аннаат, появление которого предсказала Ганта. А она никогда не ошибается. Это известно всем в нашем народе. «Это она», — твердо отчеканил я, больше не видя необходимости в споре. «Нет, Рисве. Ты не знаешь, что я увидела, коснувшись ее разума». Покачала головой душа народа, и по ее щеке снова покатилась слеза. А над протянутой ладонью возник образ тончайшей круглой пластины люхме, прозрачного драгоценного стекла, что часто находили в местах старых огненных рек Удриса. Вали коснулась ногтем его центра, и по поверхности этого крепчайшего материала брызнула сетка из множества трещин. «Вот как выглядит душа Софи сейчас, Истан мой!» Сглотнув ком в горле, сказала она мне и ударила кулаком по куску улюхме, разбив его на бесконечное число осколков, которые истаяли без следа, не достигнув земли. «А вот что ты можешь сделать с ней, обрушившись, со всей той страстью и жаждой, что копились в тебе столько времени. Тебе нужна женщина, готовая сразу же принять ярость ожидания, бушующую в тебе. А София совершенно точно к такому не готова. Ей нужен Энксин, что позволит времени и собственной трепетной заботе затянуть все кровоточащие раны у нее внутри. И это не ты. Мне жаль, Рисве. Это я». Отрезал, поднимаясь. «Ты, душа народа, Вали, наш разум и мудрость. Но не все тебе открыто. Люхме рождается в безумном огне Удриса. И, может, моей Софии и нужно пламя, что она зажгла в моей крови, чтобы снова спаять все эти осколки, сразу же и без следа». «Рисве», — подняла ладонь Вали, но я покачал головой. «Нет, нет. Только если сама София отвергнет все мои попытки стать ее Энксином, Только лишь тогда я соглашусь отступить. Что же, вздохнула Валя, смиряясь. Уже сегодня утром Кугейр впервые пробил пелену облаков, так что дни золотого светила совсем близко. И тогда мы узнаем, кто же из нас прав. Я лишь об одном прошу, Ресве. Если ты поймешь, что твоя Аннат все же одна из будущих гостей, то не упорствуй просто из стыда признать свою ошибку. Я бы не стал. Ресве, знающе улыбнулась женщина. Ты родился и вырос на моих глазах. И мне сложно припомнить более несносного и готового отстаивать свое мнение ребенка или юноши. Я больше не юноша. Я полноценный мужчина, получивший, наконец, свою Аннат в награду за терпение и сохранение себя для нее одной. Хотелось добавить мне, но смолчал. Отказ разделять хоть с кем-то потребности тела был моим собственным решением, а не поводом для особой гордости или даже похвальбы. И если уж на то пошло, я не мечтал об этом, будучи подростком, с замиранием сердца, ожидающим вхождения в возраст позволения. Совсем нет. Какой парень, голова которого круглые сутки звенит от нетерпения познать женскую сокровенную сладость, станет мечтать о воздержании в течение долгих лет? Но так уж вышло, что Агова встретил свою Аннат сразу же, как только мы впервые были допущены к участию во встречах с гостями в дни золотого светила. И это изменило все. Слияние Воградителя соединяло наши с братом разумы почти полностью. И увидев в его мыслях и воспоминаниях все то, что он испытывал, едва лишь впервые взглянув на свою Сиох, я осознал, что ни одна, даже самая прекрасная и соблазнительная девушка не пробудила во мне и сотой доли таких переживаний и порывов. Вот тогда я и решил, что стану ждать столько, сколько понадобится, но не разменяюсь на простое удовольствие, лишь дарящее облегчение плоти, но не затрагивающее душу. Только я не знал, что ожидание растянется так надолго. Были моменты, когда я почти смирялся с неспособностью больше обделять себя чувственными знаниями, доступными всем вокруг. Есть ведь снадобья, способные усмирять мощь, данную нам с братом при рождении, и позволяющие иметь близость с женщинами, не бывшими нашими Аннат. И жалкие мыслишки использовать эту возможность у меня рождались. И все же я находил в себе силы их отвергать. Но внезапная встреча с Софи стерла все сожаления, когда-либо зародившиеся от малодушия и глубокой чувственной жажды сомнения. Еще не познав ее, я уже полностью уверен, что ожидание не было напрасным. Валя опять тяжело вздохнула и посмотрела вдаль, и волны ее беспокойства и грусти покатились по моей коже, заставив поежиться. «Скажи мне все, мать Валя!» Попросил я примирительно, ощущая стыд за то, что я причина столь глубоких ее переживаний. Влияние гнева и дикости, всегда кипящих в крови оградителя, а значит и у нас с Аговой, как частей его сущности, постепенно проходило с возвращением в человеческую форму. А вместе с этим и приходила способность мыслить и чувствовать менее импульсивно и гораздо глубже. «Что беспокоит тебя, кроме того, что мое сближение с Софи может быть тяжелее и дольше, чем мне хотелось бы? Готов ли ты хотя бы слышать эту правду, если отвергаешь все, что я говорю?» Все еще не глядя на меня, печально спросила душа народа. «Я не отвергаю». Теперь я потянулся и сжал ее теплую ладонь, прося прощения прикосновением за чрезмерную резкость. «Я лишь абсолютно уверен в том, что Софи моя Аннат. И мне не нужно ждать прихода гостей, чтобы убедиться в том, что предсказание Ганты уже сбылось, и мое одинокое существование окончено. А твое неверие в меня и истинность моих чувств причиняют боль и пробуждает защитные инстинкты звериной половины. Ведь моя вторая сущность признала Софи еще раньше меня, едва только ее встретив. Вот именно это и пугает меня больше всего остального, Ресве». Валя взялась за опорный столб Тирода, будто нуждалась в дополнительной опоре, и исходящие от нее тревожные эмоции усилились. Природа духа оградителя — защита народа целиком и каждого его члена. Софи теперь часть народа, и ее скрытое страдание делает его беспокойным. Именно поэтому ты раздражительнее обычного, Ресве. Нет смысла отрицать, так и есть. Гнев то и дело вскипает во мне, как бы я его ни гасил. Стоит лишь подумать о боли Софи. «А если ты прав, и эта дочь другого мира еще и твоя Аннат, то дело может обернуться совсем плохо для нашего народа в целом, Истан мой. Я проглотил подступившее горло возражение, давая ей высказаться до конца. Моя интуиция подсказывает мне, что жестокие раны Софи не смогут исцелиться без отмщения. И рано или поздно она вынуждена будет начать свой путь за ним. Что тогда будет с тобой, Рисве? На грудь вдруг будто обрушилась целая скала, сминая ее и не давая вздохнуть от пронзившей насквозь ледяной паники. Моя жизнь с самого рождения принадлежит духу-оградителю, а его единственное призвание и цель жизни – защищать Хротра. Никакая сила не может разорвать этой связи. Я не смогу покинуть свой народ и последовать за Софией, решая она уйти. Я не смогу пойти изничтожить того, кто так сильно ранил мою Анаат, отомстив за нее, если только этот кто-то не явится и не станет для нее реальной угрозой снова. Дух-оградитель существует исключительно ради отражения внешней угрозы. Самостоятельная агрессия – табу для его сути. Очень давно, в те времена, когда ненасытность, жестокость и вседозволенность мужчин, носителей сути духов, поставила наш мир на грань гибели, самые могущественные женщины всех народов восстали против их власти и своего бесправия. И, соединив магию природы, которой были наделены от рождения, взмолились к богам о лишении духов способности вредить, атаковать или владеть чем-либо, оставив им лишь способность защищать. Боги услышали их мольбы и плач по бесконечным жертвам алчности духов и отняли у тех главенствующую роль, отдав ее женщинам, столь долго бывшим лишь игрушками самовольства сильнейших. Разделив сущность духов, они заперли худшие ее части в запретных местах, куда нет доступа мужчинам. Нельзя что-то изъять из материи мира, не повредив ее, и поэтому богам пришлось поступить именно так. С тех пор духи стали зваться оградителями и принадлежали своим народам, а не наоборот, и служили их защите, избирая для своего воплощения всегда не одного мужчину, а близнецов. Не только для максимальной силы и неуязвимости при слиянии, но и ради большей сдержанности и осторожности в проявлениях гнева. Я справлюсь с этим. Заставив усилием воли отступить страх перед возможным будущим, ответил я Вале. «Справишься с уходом своей Аннат?» Голос ее прозвучал с неожиданной резкостью. «С тем, что она может не вернуться? С тем, что она может подвергаться издевательствам и смертельной опасности там, где ты не в силах будешь защитить ее?» Согнувшись, я впился в землю пальцами, погружая их вглубь, словно в воду, часто дыша и не видя света перед собой, лишь тьму, багровую, непроглядную и удушливую. «Зачем ты говоришь мне все это, душа народа? Почему жестко хлещешь, будто мои чувства к Софи – непростительная вина, преступление?» Сдавленно прошептал, с неимоверным трудом удерживая человеческую форму и неподвижность. «Нельзя обращаться на сокровенной земле. Нельзя давать выход бушующему пламени злости. Прости меня за эту боль, стан мой». Валя обхватила мою склоненную голову и заставила поднять к ней лицо. Но ясности зрению ее смягчение не вернуло. «Просто подумай, что может с тобой случиться, если Софи действительно уйдет однажды? Ведь даже мимолетная тень этого выворачивает твою душу и омрачает ее запретной темнотой». «Что? Ты думаешь, что я мог бы попытаться освободить нашего оградителя от запрета богов?» Ужаснувшись таким ее предположением, отшатнулся от женщины. «Как ты могла подумать о подобном? Отчаяние толкает на безумные поступки. Если ты так опасаешься этого, то зачем позволила Софии и ее спутникам прийти к нам? Пролилась моя ярость сквозь стиснутые зубы. А разве у меня был выбор, Рисве? Ты бы не боролся за это и не настаивал до бесконечности?» «Абсолютно точно да. Так и есть». Кивнул я, немного успокаиваясь. «Никакого другого выхода для меня не существовало бы. И сейчас его нет, мать Вали. Тебе просто нужно поверить мне и в меня. Позволь мне сделать все, что могу ради исцеления души Софи. И она никогда не захочет покинуть меня. А значит, будущее, которого ты страшишься, никогда не сможет наступить. Не в моей власти препятствовать тебе хоть в чем-то, но, умоляю, не забывай. Разрушится твоя душа в случае разрыва, и для всех Хротра настанут времена беззащитности и печали. И это лишь наименьшее, чего я могу опасаться. Такого не случится. Софи не уйдет, и я буду цельным. Хротра будут в полном порядке. Верь в хорошее, душа народа», — попросил я, прижимая ее ладонь к своей щеке. Мы все будем просить об этом богов, Рисве. Или мне все же стоит величать тебя Глыба и не называть тебя больше мальчиком, лишь мужчиной?» Валя едва заметно улыбнулась, оглаживая мое лицо. «Ты вправе звать меня, как захочешь». Вздохнул я от неожиданного облегчения и подмигнул ей. Но я могу и не отзываться. «Упрямый, упрямый стан мой!» Рассмеялась она. «Войди в мой тирот и будь рядом со своей будущей Анаат, когда она проснется обновленной. Сделай все, чтобы ее приход и правда стал всеобщей радостью, а не бедой. Меня не нужно было приглашать дважды».